Часть вторая. Мизери. Писание не является причиной несчастья. Это порождение несчастья. Монтень. Первое. Пол Шелдон. Возвращение мизери. Для Энни Уилкс. Глава первая. Хотя Йен Кармайкл не покинул бы Литл Данторп за все бриллианты из сокровищницы английской королевы, он вынужден был признаться самому себе, что таких дождей, как в Корнуолле, не бывает больше нигде в Англии. У входной двери висело старое полотенце, и Йен, сняв сапоги и плащ, с которого капало, насухо вытер им свои темно-каштановые волосы. Из гостиной доносились журчащие звуки мелодии Шопена, и Йен застыл на пороге с полотенцем в левой руке. Теперь по его щекам текли не капли дождя, а слезы. Он припомнил, как Джеффри говорил: «Старик, тебе нельзя плакать при ней. Никогда не смей этого делать». Разумеется, Джеффри был прав. Старина Джеффри редко ошибается, но временами, когда он оставался один, сознание того, как близко от мизери прошла коса смерти, неожиданно охватывало его, и тогда было почти невозможно удержаться от слез. Он ведь так ее любил. Без нее он бы умер. Без мизери жизнь утратила бы для него всякий смысл и покинула бы его. Родовые схватки были долгими и тяжелыми, но, по словам повитухи, не дольше и не тяжелее, чем у множества молодых женщин, у которых ей доводилось принимать роды. Только после полуночи, через час после того, как Джеффри ускакал за доктором в грозовую ночь, повитуха начала беспокоиться. Только когда началось кровотечение. «Дорогой мой Джеффри», произнес он вслух и прошел в просторную и жарко, как всегда в Западной Англии, натопленную кухню. «Что вы сказали, молодой господин?» — спросила старая миссис Рэмидж, своенравная, но симпатичная экономка семьи Кармайклов, появляясь из буфетной. От ее надетого на бикрин чепца, как всегда, пахло нюхательным табаком, пристрастие к которому она вот уже долгие годы убежденно называла тайным пороком. «Нет, миссис Рэмидж, это я так сказал, Йен, но там с вашего плаща капает, я сама слышала. Так вы там чуть и не потонули, как я посмотрю». «Ну да, почти что так», — отозвался Йен, а сам подумал: «Если бы Джеффри тогда привез доктора 10 минутами позже, она, наверное, умерла бы». Он всегда старался отогнать от себя эту мысль. Слишком она мрачная и к тому же бесполезная. Но эта мысль о жизни без мизери обладала ужасной силой и время от времени пробиралась в его мозг. Печальные размышления были прерваны здоровым криком младенца. Его сын проснулся и требовал обеда. Йен услышал негромкий голос Энни Уилкс, умелой няньки Томаса, которая принялась успокаивать его и менять ему пеленки. «Славно сегодня кричит ваш мальчик», — заметила миссис Рэмидж. На мгновение Йен снова удивился, что стал отцом, и у него есть сын. И тут жена окликнула его с порога: «Здравствуй, дорогой». Он взглянул на нее, на свою мизери, на свою любимую. Она стояла в дверях, и роскошные каштановые волосы, отливавшие на свету темно-рыжим, рассыпались по плечам. Она все еще была болезненно худа, но на ее щеки, как заметил Йен, уже начал возвращаться румянец. В темных глубоких глазах отражался свет ламп, и они сверкали, как два бриллианта чистой воды на черном бархате витрины ювелира. «Дорогая!» — крикнул Йен и бросился к ней, как в тот день в Ливерпуле, когда все были уверены, что проклятие безумного Джека Уикершема сбылось, и ее похитили пираты. Миссис Рамидж поспешно вспомнила, что не доделала кое-что в гостиной, и оставила их наедине. Надо заметить, удалилась она с улыбкой. Миссис Рамидж также иногда не могла удержаться от мысли о том, какой была бы их жизнь, если бы Джеффри и доктор приехали 10 минутами позже, или если бы не удался эксперимент по переливанию крови, которую так храбро предоставил в распоряжение доктора ее молодой господин. «Ох, девочка моя!» — бормотала она себе под нос, проходя по коридору. «И думать об этом не стоит!» Этот разумный совет Йен тоже давал себе много раз, но и он, и экономка уже уяснили, что бывают случаи, когда разумный совет легче дать, чем ему последовать. А в кухне Йен прижал к себе Мизери, чувствуя, как оживает, умирает, и оживает вновь его душа от запаха ее теплой кожи. Он положил ладонь ей на грудь и почувствовал, как сильно и ровно бьется ее сердце. «Если бы ты умерла, я бы умер с тобой», — прошептал он. Она обвела руками его шею и поудобнее устроила грудь в его руке. «Тише, дорогой», — зашептала Мизери, — «не говори глупостей. Я здесь, с тобой, поцелуй меня. Если я и умру, то только от любви к тебе». Он прижался губами к ее губам. Его пальцы зарылись в ее каштановые волосы. И через несколько секунд в мире не осталось никого, кроме них.